Любовь – это решение. Любовь – это всегда решение. Единственное, чего у вас не может быть слишком много – это любви. Вы не можете испытывать слишком много любви по отношению к себе и не можете давать слишком много любви другим. Отсутствие любви или отказ в любви лежат в основе большинства личностных и поведенческих проблем. Любовь – это не только решение большинства жизненных проблем, но и исцеление. Во что бы ни верил человек, трудно отрицать универсальную истину библейских учений. Одна из наиболее важных истин Нового Завета такова: «Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в Боге, пребывает в любви, и Бог пребывает в нем». Сказано также: «Нет страха в любви, но истинная любовь изгоняет наш страх». Эти слова очень важны для нас. Великим грабителем человеческого счастья является страх. Страх неудачи, страх быть отвергнутым, страх критицизма, страх потери чьей-нибудь любви или уважения, страх болезни, страх несоответствия ожиданиям других людей, то есть страх быть недостаточно хорошим. Единственный способ, которым вы можете реализовать потенциал своей личности, это уменьшить роль страха в вашей жизни и в ваших решениях. Вашей целью должно стать достижение состояния, когда вы ничего не боитесь. Когда вы избавляетесь от страха, вы становитесь полностью уверенными в себе, и мир заново открывается перед вами. Это и есть любовь. Любовь растворяет страх. Любовь окончательно изгоняет его из вашей жизни. Самооценка и самоуважение являются основополагающими качествами по-настоящему здоровой личности. Все, что вы делаете с целью поднять собственную самооценку, вносит свой вклад в то, чтобы сделать вас более счастливым. Неважно, насколько низка ваша самооценка изначально, вы можете в будущем поднять ее на должный уровень, соблюдая те правила, о которых мы говорили в этой книге. Вы способны постоянно, позитивно разговаривать с самим собой. Вы способны видеть сами себя как замечательного человека. Вы способны наполнить свой ум положительными мыслями о надежде и воодушевлении. Вы способны притягивать счастливых, позитивных, целеустремленных людей. Вы способны организовать свою жизнь так, чтобы постоянно иметь добрые чувства к самому себе. Чем больше вы нравитесь сами себе или любите себя, тем больше вам будут нравиться другие люди, и тем больше вы будете любить их. То количество любви и уважения, которое вы даете другим, а не вам, находится в прямо пропорциональной зависимости от того, как много любви у вас есть к самому себе. Закон обратимости гласит, что так же, как чувства ведут к действиям, действия ведут к чувствам. Если вы говорите и делаете вещи, которые предполагают любовь к себе, пройдет немного времени, и вы действительно ощутите позитивные, наполненные любовью чувства к самому себе. Если вы делаете и говорите вещи, которые нацелены на желаемые для вас результаты, результаты не замедлят материализоваться. Любовь – это катализатор, который активизирует все самое лучшее, что есть в вас и в окружающих вас людях и ситуациях. Единственной истинной мерой ваших верований являются ваши действия. В счет идет не то, что вы говорите, чего хотите или на что надеетесь, а только то, что вы действительно делаете. В счет идут действия, а не слова. И существует несколько особенных вещей, делая которые, вы формируете чувство высокого самоуважения и собственного достоинства, лежащие в основе будущих достижений.